Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Дьорд Фалуш, Габор Йожев. Операция «Катамаран». Повесть. Перевод с венгерского. Москва. Молодая гвардия. 1983 год. Коротко об авторах. Дьорд Фалуш и Габор Йожев дебютировали в качестве писателей сравнительно недавно, в 1979 году, когда был опубликован роман «Немое досье». Книга и одноименный фильм, поставленный по этому произведению и демонстрировавшиеся во многих странах мира, имели заслуженный успех. Два года спустя после выхода в свет повести «Операция «Катамаран»» 1980 год, Фалуш выступает с новой самостоятельной работой, детективной повестью «План Валентино». Глава первая. В ночные часы залы ожидания и открытые террасы для пассажиров аэропорта Ферихель близ Будапешта обычно безлюдны. Пустынна и просторная площадка для стоянки автомобилей перед зданием вокзала. После полуночи здесь садятся лишь немногие почтовые самолеты, 2-3 не более. Погрузка и выгрузка занимают считанные минуты, и летающий почтальон отправляется дальше по своему маршруту. Прожекторы маяка на башне, где сидит главный диспетчер, светят в четверть накала, вспыхивая только в момент посадки или взлета машины. Правда, взлетно-посадочные полосы обрамлены цепочками мощных огней, горящих всю ночь в полную силу, но они обращены вверх, к небу. Персонал ночной смены сотрудников сокращен до минимума, пассажиров нет, встречающих и провожающих тоже, и притихший аэропорт мирно дремлет в тишине. В ночь на 7 июня, однако, здесь все выглядело совершенно иначе. Стрелки огромных часов на стене показывали уже начало второго, а здание аэровокзала было залито светом, и вечерняя смена служащих в полном составе находилась на своих рабочих местах. Слегка осоловевшие от бесчисленного количества чашечек кофе, выпитого в борьбе с усталостью, они вместе с встречающими, а их было довольно много, с раздражением поглядывали на электронное табло, на котором упрямо и равнодушно светилась только одна строка. Рейс МА-424, Франкфурт-Будапешт, и далее в последней графе крупно «Задерживается». Встречающие уныло сидели в креслах, бесцельно слонялись по залу или топтались возле табло. За пультом с надписью «Информация» тоже толком ничего не знали, и девушки в синей форме уже утомились от вежливых ответов на один и тот же вопрос. «Да, пожалуйста, рейс задерживается. Нет, не отменен. Во Франкфурте объявлена забастовка работников аэропорта. Когда вылетит? Извините, пока неизвестно». К окошечку подошли двое стариков, по-видимому, супруги. Даме под 70, мужчина выглядел старше. Терпеливо дождавшись, пока хорошенькая барышня в пилотке, восседавшая за пультом, обратит на них внимание, дама спросила: «Будьте любезны, самолет из Франкфурта». «К сожалению, опаздывает». Не дослушав, прервала ее девушка: «Следите, пожалуйста, за табло». Заученным усталым жестом она указала на стену. «Рабочие и служащие всех аэропортов ФРГ бастуют. резиновая забастовка. Резиновая? Глаза старушки округлились. Да, это новая форма. Рейсы не отменяются, работа идет, но только в два раза медленнее. Тянется, как резина.